форма сабли. Его лицо уродовал лютый шрам, пепельный, почти совершенный серп, одним концом достававший висок, другим — скулу. Его настоящее имя не имеет значения. В Такуарембо все называли его англичанин из Ля Колорады. Хозяин этих мест, Кардосо, не хотел продавать усадьбу, но, как говорили, англичанин прибегнул к неожиданному средству, поверил ему тайну своего ранения. Англичанин приехал с границы, из Рио-Гранди-ду-Сул. Ходили слухи, что там, в Бразилии, он занимался контрабандой. Здесь были заросшие травой поля, высохшие водопои. Англичанин, наводя порядок, работал наравне со своими пионами. Говорят, он был суров до жестокости, но и в мелочах справедлив. Говорят также, что он сильно пил. Дважды в год запирался в мансарде и появлялся спустя 2-3 дня, словно после баталии или бурной качки, бледный, трясущийся, беспокойный, но все такой же деспотичный. Я помню его холодные глаза, мускулистую худобу, серые усики. Он ни с кем не общался. Правда, его испанский был плох и перемешан с бразильским. Иной почты, кроме коммерческих писем или проспектов, ему не носили. Во время моей последней поездки по департаментам Севера бурный разлив речки Карагуато побудил меня искать ночлег в Ля Колораде. Я сразу же заметил, что мое появление не слишком желательно, и решил ублажить англичанина, апеллируя к самой слепой из наших страстей — патриотизму. Я сказал, что необорима страна, где господствует английский дух. Мой собеседник кивнул, но добавил с усмешкой, что он вовсе не англичанин. Он ирландец, из Дунгарвана. Сказал и запнулся, будто выдал секрет. После трапезы мы с ним вышли взглянуть на небо. Оно прояснилось, но из-за южных холмов наползали, горбясь, рассекаясь молниями, новые темные тучи. В скромной столовой пион, накрывавший ужин, подал нам бутылку рома. Мы пили долго и молча. Не знаю, который был час, когда я заметил, что захмелел. Не знаю, что на меня нашло, но то ли от возбуждения, то ли от скуки я завел разговор о шраме. Англичанина передернуло. Был момент, когда мне подумалось, что он вышвырнет меня из дому, но он проговорил своим обычным голосом. «Я расскажу вам историю своей раны с одним условием. Не упущу ни единой мелочи, ни одного обстоятельства, приведших к позору». Я был согласен. Вот эта история, рассказанная им на английском, перемешку с испанским и португальским. В 1922-м в одном из городков Кеннета я среди многих тайно сражался за независимость Ирландии. Некоторые из моих оставшихся в живых товарищей ныне заняты мирным трудом, другие, не парадокс ли, сражаются на море и в пустыне под английским флагом. Один, наиболее достойный, погиб во дворе казармы, расстрелянный на рассвете еще не проспавшимися солдатами. Иные, отнюдь не самые несчастные, отдали жизнь в безымянных, почти никому неизвестных битвах гражданской войны. Мы были республиканцы, католики, были, наверное, романтики. Ирландия воплощала для нас не только прекрасное будущее и нестерпимое настоящее, но и горечь любимых преданий, круглые башни и бурые болота, ненависть к Парнеллу и страсть к пространным эпопеям, повествующим о похищении быков, которые перевоплощались то в героев, то в рыб и в горы. Однажды на исходе дня, которого я не забуду, к нам прибыл из Мюнстера некий Джон Винсент Мун, числившийся в наших рядах. Ему было лет 20, худой и хилый. Он производил неприятное впечатление некоего беспозвоночного существа. С пылом и неизменным вниманием штудировал он страницу за страницей какой-то коммунистический учебник, но диалектический материализм служил ему лишь для того, чтобы прерывать дискуссии. Причины, по которым один человек может любить или ненавидеть другого, бесчисленны. Мун же сводил мировую историю к банальным экономическим противоречиям. утверждал, что триумф дела революции предопределен. Я сказал, что только джентльмены могут посвящать себя делу, сулящему проигрыш. Была ночь. Мы продолжали полемизировать в коридоре, на лестницах, потом на безлюдных улицах. Суждения Муна не производили на меня такого впечатления, как его безапелляционный менторский тон. Новый соратник не спорил, он просто сообщал свое мнение пренебрежительно и раздраженно. Когда мы добрались до последних домов, нас оглушил резкий ружейный выстрел. До или после того мы шли вдоль глухой стены фабрики или казармы. Мы бросились в какой-то темный переулок. Солдат, огромный на фоне пламени, выскочил из подожженного домика, громогласно велел нам остановиться. Я ускорил шаги, мой товарищ не шел за мною. Я обернулся. Джон Винсент Мун стоял неподвижно, как завороженный или окаменевший от ужаса. Я возвратился, одним ударом сшиб с ног солдата, тряхнул Винсента Муна, выругал и приказал следовать за собою. Но пришлось взять его под руку, им овладел смертный страх. Мы бежали в ночи, разрываемые огнями пожаров. Ружейный выстрел настиг нас, пуля обожгла Муну локоть. Когда мы петляли меж сосен, он охал и всхлипывал. В ту осень 1922-го я нашел для себя прибежище на вилле генерала Беркли. Хозяин виллы, я его никогда не видел, в ту пору занимал какой-то административный пост в Бенгалии. Дому еще не минуло и века, а он уже был обшарпан и запущен, изобиловал несуразными коридорами и никому не нужными холлами. Музеи и огромная библиотека занимали весь первый этаж. Вздорные, противоречащие друг другу книги представляли в какой-то степени историю XIX века. Ятаганы Нишапура, в застывших полукружьях которых, казалось, таились, вихрь и натиск сражения. Мы вошли, как мне помнится, через черный ход. Мун трясущимися сухими губами пробормотал, что наши ночные приключения были весьма интересны. Я перевязал его, подал чашку чая и убедился, что не рана у него, а царапина. Он вдруг с изумлением промямлил: «Вы, однако, подвергали себя немалому риску». Я попросил его не беспокоиться. Традиции гражданской войны обязывали меня поступать так, а не иначе. Кроме того, арест хотя бы одного участника мог погубить все наше движение. На следующий день к Муну вернулся былой апломб. Он взял предложенную сигарету и подверг меня строгому допросу об экономических ресурсах нашей революционной партии. Его вопросы попадали в цель. Я сказал, и это истинная правда, что положение очень тяжелое. Грохот винтовочных выстрелов сотрясал весь юг. Я сказал Муну, что нас ожидают товарищи, и вышел за пальто и револьвером в свою комнату. Вернувшись, увидел, что Мун с закрытыми глазами лежит на софе. Он сообщил, что у него лихорадка, и сетовал на острую боль в плече. Тут я понял, что его трусость неизлечима. Смущенно посоветовал ему беречься и распрощался. Мне было так стыдно за этого человека, словно трусом был я, а не Винсент Мун. Ведь к тому, что делает один человек, словно бы причастны все люди. Поэтому трудно считать несправедливым, если бы ослушание в одном саду пало проклятием на весь род человеческий. Трудно считать несправедливым, если бы распятие одного еврея стало спасением всех людей. Может быть, и прав Шопенгауэр. Я — это другие. Любой человек — это все люди. Шекспир в каком-то смысле тот же несчастный Джон Винсент Мун. Дней 9 мы жили на огромной вилле генерала. Об ужасах и светлых днях войны не буду говорить. Цель моя — рассказать вам о шраме, позорящем меня. Все эти 9 дней у меня в памяти слились в один, за исключением предпоследнего. Тогда мы ворвались в казарму и отомстили за 16, не больше и не меньше, наших товарищей, расстрелянных из пулемета в Элфине. Я выскользнул из дому на заре в мутной дымке рассвета. К сумеркам возвратился. Мой сотоварищ ждал меня наверху, рана мешала ему спуститься на первый этаж. Я словно вижу его, листающего книгу по стратегии Ф.Н. Муда или Клаузевица. «Из всех видов вооружения предпочитаю артиллерию», — признался он мне как-то ночью. Он постоянно выведывал наши планы и с удовольствием критиковал их или корректировал. Обычно порицал наши жалкие материальные ресурсы и предрекал с мрачной уверенностью трагичный финал. «Пропащее дело», — шипел он. и старался мне доказать, что его трусость — пустяк в сравнении с его явным умственным превосходством. Так прошли худо-бедно все 9 дней. На 10-й город полностью оказался в руках черных и коричневых. Рослые молчаливые всадники патрулировали улицы. Ветер нес пепел и гарь. На каком-то углу я увидел распластанный труп, но гораздо упорнее в памяти сохранилось другое. Манекен, по которому бьют солдаты, упражняясь в стрельбе среди площади. Я ушел из дому, когда занималась заря. К полудню успел возвратиться. Мун разговаривал с кем-то в библиотеке. Я понял, что говорит он по телефону. Затем услышал свое имя, затем, что вернусь я к 7, затем просьбу, чтобы схватили меня в саду возле дома. Мой мудрый друг очень мудро меня предавал. Я слышал, как он требовал для себя гарантии безопасности. Здесь повествование мое спутывается и кончается. Знаю только, что бежал за предателем по сумрачным адским коридорам и по крутым жутким лестницам. Мун знал виллу прекрасно, много лучше меня. Раз или два я терял его из виду, но догнал его раньше, чем меня взяли солдаты. Со стены из генеральской оружейной коллекции выхватил короткую саблю. Этим стальным полумесяцем я навеки оставил на его лице полумесяц кровавый. «Борхес, вас я не знаю, и потому рассказал все как есть. Так мне легче вынести ваше презрение». Рассказчик умолк. Я заметил, что у него дрожат руки. «Амун?» — спросил я. Получил Иудины деньги и уехал в Бразилию. Перед отъездом на площади он видел, как пьяные солдаты расстреливают манекен. Я напрасно ждал продолжения истории. Наконец спросил, что же дальше. Тогда у него вырвался стон, тогда он робким и мягким жестом указал на свой бледный кривой рубец. «Вы мне не верите?» — бормотал он. «Или не видите у меня на лице эту печать моего бесчестия? Я намеренно запутывал свой рассказ, чтобы вы дослушали его до конца. Я предал человека, спасшего мне жизнь. Я — Винсент Мун. А теперь презирайте меня».